Глава 68. Несмотря на любовь к воспоминаниям, Франсиско Кортес Моралес упорно не желал вспоминать то, что произошло в день его 7-го дня рождения. В эту долгожданную субботу, когда он и его отец работали на удаленной плантации, выкапывая ямки под саженцы, а его имя все еще было Франсиско-младший. Он так усердно отбивался от этих мыслей, что сам себя убедил, будто ничего не помнит. «И я не помню», — говорил он себе и своей маме, бабушке и доктору Канту, который занимался его лечением, а также сестрам, родственникам, приятелям из прежней школы, а затем и из новой. Своей невесте, которая со временем превратилась в жену, своей дочери-психологу, своему закадычному приятелю. «Я не помню». Я ударился головой. Близкие прощали ему это изобретательное забвение. Сначала учитывая сотрясение мозга и нежный возраст, затем из сострадания, в последнее время из уважения к возрасту. Его мать, также заинтересованная в том, чтобы не знать подробностей того дня, всю свою жизнь оберегала эту избирательную амнезию. «Оставьте его в покое. Раз говорит, что ничего не помнит, значит и правда ничего не помнит. Зачем его дергать?